Глава 19. Сердце сжалось в груди, дыхание сбилось, глубоко вдохнув и также протяжно выдохнув, пыталась успокоить внутреннюю дрожь. Ведь 3 дня прошло, эмоции должны были устаканиться, но нет, по-прежнему сжимался желудок и кружилась голова. «Ты сделаешь это», — приказывала себе я, до побеления костяшек сжимая в руках ключи. «Соберись!» Не давая себе времени передумать и сбежать, я вставила ключ в замочную скважину и прокрутила. И уже когда толкала дверь, застопорилась. А вдруг Оля еще там? Вдруг они до сих пор вместе? На мгновение эта мысль показалась невыносимой, но я заставила себя успокоиться и вошла внутрь. Все оказалось как обычно. Никакого запаха сигарет, распитой на 2 бутылки крепкого алкоголя и бокала с помадой. Я снова и снова оглядывалась. Это место, дом Семена, перестал быть моим домом. Я была в нем чужая. «Привет!» Спокойный мужской голос раздался из глубины гостиной. Он стоял у окна. Я вдруг поняла, что мужчина видел все мои метания и сомнения. Возможно, даже гадал, решусь ли я войти внутрь или нет. «Ты вернулась?» Он знает, что я в курсе или нет. Гадала я по его непроглядной маске спокойствия, по сложенным на груди рукам и спокойному дыханию. «Нет». Я кратко мотнула головой. Пришла за вещами. Упреков, криков и злости не было. Он просто чертовски медленно кивнул каким-то своим мыслям. «Значит...» Язык мужчины словно вяз во рту. «Все решила окончательно». «А как иначе? Ты хочешь, чтобы я закрыла глаза на твой секс с другой? В нашей постели?» Даже про себя такое проговорить было больно. Словно кто-то дробью выстрелил в грудь. А вслух и вовсе 2 слов связать не смогла. «Не думаю, что я тут что-то решала». Нервно рассмеявшись, я ладонью стерла пот со лба. «Жизнь расставила все по своим местам, да, Семен?» Он молчал долго. Сердце внутри меня нервно отсчитывало секунды. 1, 2, 3. Тук-тук-тук. И его взгляд, едкий, пробирающий до самых костей, я запомню навсегда. Когда-то эти глаза смотрели на меня с любовью, а теперь холодно, будто не замечая. «Да», — выдал он решительно, сжимая кулаки. «Думаю, нам лучше развестись. Ты свободна, Катюш». Я мечтала, чтобы Семен отстал от меня с первой секунды нашего знакомства. Мечтала, чтобы он бросил меня и позволил жить своей жизнью. Не любила, не хотела его и мучилась. Но почему тогда так больно? Почему сердце рвется на мелкие части, перекручивается в блендере? Почему я чувствую, как умираю заживо, как замедляется мир, и в голове снова и снова повторяется «лучше развестись». «Ладно», — спокойно кивнула, пытаясь выдавить из себя подобие улыбки. «Тогда пойду, вещи соберу и в дорогу». «Буду ждать тебя внизу», — слышала, когда уже бежала по лестнице вверх. Он не должен был видеть моих слез, а они неминуемы, ведь память подкидывает кадры, разбросанные под ногами чужой женской одежды. «Тогда сразу съездим, подадим заявление на развод». «Я тебя подкину, куда скажешь». «Не хочет и секунды лишней видеться», — поняла я с усмешкой. «Видимо, с Олей все серьезно. Конечно, Семен благородный и с радостью примет ее ребенка, спасет от агрессивного мужа. Для нее это лучший вариант». От мыслей своих легче не становилось. На полке в гардеробе стояли 2 чемодана. Старый с поломанными колесами и новый, подаренный Семеном. Мне не хотелось брать ничего его, поэтому выбрала первый вариант и забрала лишь то, что принесла с собой. Никаких подарков, никаких подачек, единственное обручальное кольцо. Сперва оставила его на столе, а после, руководствуясь непонятными мотивами, быстро сунула в карман. «Не густо». Семен задумчиво оценил мой маленький полупустой чемодан. «А остальное?» «Остальное мне не нужно», — слукавила я. «Те вещи были из другой жизни. Эта жизнь уже позади. Не хотелось смотреть на них и о чем-то вспоминать». «Как скажешь, Катюш», — понимающе кивнул он и, протяжно выдохнув, хлопнул руками о колени. «В путь?» В машине было тихо и пусто, словно мы ехали на похороны. Каждый из нас молчал, думал о своем. Словно во сне я осознала себя сидящей перед работницей МФЦ, протягивающей ей документы. Семен был рядом, но на него старалась не оборачиваться. «Тут что-то странное», — женщина нахмурилась. «Сейчас схожу, уточню». Милая блондинка ушла, а мы остались сидеть вдвоем. Глупая и наивная, я ждала, что Семен спросит, где ты была эти 3 дня, я ведь скучал. Я бы не сдержалась, со слезами рассказала ему все, про Макса, который приставал, про остановку, заваленный экзамен, вокзал, про то, как одногруппница Юля, заметившая мое странное состояние, позвала к себе в гости и настояла, чтобы осталась. Но он не спрашивал, он не звонил, он вообще не говорил со мной и делал вид, что не замечает. «Семен, я...» — тихо прошептала, но тут за компьютер вернулась девушка. «Очень странная ситуация. Если честно, со мной такое впервые. Сразу скажу, понятия не имею, как такое могло произойти, но конкретно в вашем случае это даже на руку. Правда?» Она пыталась говорить с позитивом и радостью, но глаза нервно бегали из стороны в сторону. «Вы можете нормально объяснить, что происходит?» — раздраженно потребовал Семен. Это была его первая эмоция с момента нашей сегодняшней встречи. «В общем...» — девушка отшатнулась подальше от ненормального клиента с пылающими злостью глазами. «Ваш брак не был официально зарегистрирован. Его просто не внесли в базу. В рамках закона вы не муж и жена». «То есть разводиться не нужно?» — тихо прошептала я себе под нос, заглядываясь в одну точку. «То есть это был не настоящий брак?» Девушка еще долго что-то говорила, но я больше не слышала. В голове фонил белый шум, а мир вокруг начал сужаться. «Что это, если не проделки бабули с того света?» — подумала я вдруг. «Может, она осознала свою ошибку и отменила свое предсмертное желание?» «Если нам не надо разводиться, так как мы не женаты, то мы пойдем». Резко вскочив на ноги, Семен двинулся к выходу. Я бежала за ним, сломя голову по торговому центру. Уже в машине он вдруг повернулся и спросил, «Куда тебя отвезти?» И снова меня накрыла волна, стало нечем дышать. Я вдруг поняла, что с Семеном нам больше не по пути. Разные дороги, разные дома и постели, разная жизнь. Он чужой мне человек, а я никто для него. Доехать мне пока было особо некуда. Юля настаивала, чтобы на время сдачи сессии я перекантовалась в ее скромной однушке недалеко от нашего вуза, а потом нужно было что-то решать самой. «До метро, пожалуйста». Благодарно улыбнувшись, я увидела, как Семен облегченно вздохнул. Он словно боялся, что я назову ему какой-то конкретный адрес и заставлю туда везти. А мне же просто хотелось поскорее расстаться с Семеном, перестать ощущать напряжение, давление, боль и неловкость. «Мы никогда не были женаты», напомнила себе я, когда провожала взглядом авто Семена у метро. Его черный внедорожник очень быстро скрылся в потоке авто большого города, оставляя меня с чувством опустошения. Я несдержанно радостно ахнула. Юля, зубрящая на кухне формулы к последнему экзамену, тут же оказалась рядом. «Что? Что там, колись?» «Дом бабушки купили, представляешь? И сумма очень хорошая». Я радостно показала девушке документы, пришедшие на почту. «Смотри, а я до последнего не верила, что получится продать». «Круто, это надо отметить». Юля радостно хлопнула в ладоши, а потом задумчиво уставилась в мое лицо. «Только ты что-то не выглядишь сильно счастливой». «Нет, я очень рада». Отряхнувшись, натянула лживую улыбку. «Деньги положу на сберегательный счет, будет финансовая подушка. Все очень хорошо складывается». Червяк внутри сжирал меня нещадно. Я по наивности думала, что как только распрощаюсь с Мариновкой, то боль в груди утихнет. Но нет. Ее сменила ужасная тревога. «Что ты натворила? Как могла продать дом бабушки? А как же память? А вдруг его снесут?» «Он...» — Юля изобразила многозначительную гримасу. «Не звонил?» «Нет», — отмахнулась я, против воли вспоминая Семена. «И не должен». «Никто никому ничего не должен, Катюш. Просто он так тебя любил. Как-то это странно», — задумчиво выпалила Юля, а я пожала плечами. «Никому и никогда я не признавалась, что застала Семена с Олей. Не могла, только думала об этом и задыхалась. А вслух сказать, да еще и кому-то, это верная гибель». Пытаясь отвлечься от мысли о Семене, я зарылась в документы по продаже дома. Кое-что привлекло мое внимание. Покупатель был анонимный. Он не хотел, чтобы я знала его настоящие данные. «Дай бог с ним, мне-то какое до этого дело?» Убеждала себя я, но почему-то внутри постоянно об этом думала. «Привет, бабуль». Земля еще не осела, и могила женщины выглядела как крест поверх горы земли. Вокруг множество венков, что еще выглядели довольно сносно. Присев на колени, я положила у подножья охапку свежих ромашек, ее любимых. Все так странно и запутано. Мне так тебя не хватает. Не было сил подняться. Слезы ручьем текли по горячим щекам. Закрыв глаза, я наивно представляла, как любимые морщинистые руки нежно прижимают меня к себе, как родной голос тихо шепчет «Катерина». Удивительно, а ведь я никогда не любила свое полное имя и это строгое обращение, а теперь мечтала услышать его вновь. Знаешь, я восстановилась в общежитии. Мне повезло. Девочка какая-то переехала в квартиру, а меня на ее место поселили. С нового учебного года, скорее всего, буду учиться на той специальности, что всегда мечтала. Экзамены сдала на отлично, курсовую защитила на высший балл. Профессор Петров очень меня хвалил. А еще я впервые так хорошо сдружилась с одногруппницами. Они очень поддерживали меня после предательства Дины. Да и после того, как Макс видео и фото в социальной сети публиковал без разрешения. Юля буквально добилась того, чтобы его исключили из вуза за аморальное поведение и нарушение личных границ. Вроде как это портит имидж лучшего вуза страны. Плюс оказалось, что за Макса преподаватели все контрольные писали. Темная какая-то история, ее быстро замяли. Я бормотала и бормотала себе под нос, не в силах остановиться. Казалось, она здесь, со мной. Вот сейчас попьем чай и пойдем заниматься огородом, как обычно. Или яйца по курочкам собирать, гусей пасти, кормить свиней. Только вот стоило открыть глаза, и нет больше огорода, курей, гусей и свиней. И дома нет, и бабушки тоже. Знаешь, бабуль, я так сильно злилась на тебя за ту последнюю просьбу, так сильно, что отыгрывалась на Семене. Как ты могла меня заставить жениться на нем? Я ведь не хотела, не любила его совершенно, и ты это прекрасно знала. А еще ты знала, что отказать я тебе никогда не смогу. Ты мое все заставила жить с нелюбимым. Позади за спиной хрустнула ветка. Испуганно вздрогнув, я обернулась и прищурилась. Через пелену слез было сложно что-то разглядеть в зарослях, окружающих кладбище. На секунду показалось, словно там промелькнула тень, но после я поняла, что это просто игра света. «Нужно меньше ужастиков смотреть. Это просто мнительность», — убедила себя я, стряхивая, накрывшись головой, страх. Снова вернувшись к бабушке, я более тихо зашептала. Но прошло время, и я поняла, что огромную ошибку совершила. Свою злость все это время я сливала на Семена, который ни в чем не виноват. Держала свое сердце закрытым и не позволяла никому туда войти. Я постоянно повторяла себе, что ненавижу мужа. Так часто твердила, что не заметила, когда чувства переменились, а стало уже поздно. Вдохнув полной грудью, я ощутила боль, спазмами разливающуюся по телу. Распахнув глаза и хорошо протерев их, осмотрелась по сторонам, чтобы отвлечься. Уж слишком сильно захлестнуло меня нервное напряжение. Вдруг перед глазами появился знакомый образ. Это был он, Семен. Я словно попала в прошлое, когда мы с бабушкой ухаживали за могилкой родителей, а мужчина орудовал вокруг памятника отца. Одно лишь отличалось. Сегодня с ним была рыжеволосая девушка. Она скромно стояла рядом и брезгливо оборачивалась по сторонам, словно боялась вымазаться в грязи или коснуться чужого могильного камня. Но когда Семен поворачивался на нее, что-то спрашивая, она натягивала спокойную, расслабленную улыбку и делала вид, мол, все в порядке. Сердце будто било все 400 ударов в секунду, грозя довести до могилы, когда я встала на ноги и сама направилась к мужчине. «Семен?» – тихо окликнула его я. Тот замер, а после резко обернулся. Его черные глаза оказались широко распахнуты и смотрели на меня, как на восставший призрак. «Привет». «Привет, Катюш». Хриплого знакомого баса хватило, чтобы по моему телу волнами разлетелись мурашки. Семен замер прямо с сорняками, секунду назад вырванными из земли. Сглотнув ком, он нервно поджал челюсти. Казалось, говорить не о чем, но он все же выжал из себя. «Ты чего тут?» «Приехала бабушку навестить». «Ты не переживай, я памятник уже заказал. Как только можно будет, его установят». «Это очень трогательно с твоей стороны». «Сущий пустяк, ты же знаешь, как я ее любил». «Мы оба ее очень любили». «Это я уже понял, Катюш». «Глупый, пустой разговор, ни о чем. Выжатый из пальца, очевидный и бессмысленный». Руки мои немели от напряжения, пока пальцы мертвой хваткой прижимали к груди сумочку. С каждой секундой дышать становилось все сложнее и сложнее. А он все смотрел на меня, Так странно смотрел, словно что-то пытался сказать, а я и не понимала. «Привет!» Неожиданно вперед выступила рыжая девушка, закрывая собой Семена. Широко улыбаясь, она протянула руку для знакомства. «Я Стеша, жена Семена. А вы Катя, да? Он как-то вас упоминал. Говорил, что за какой-то бабушкой и девочкой маленькой ухаживает, точно!» Я обомлела от шока. «Бывшая жена Стефания, бывшая», — поправил ее Семен. «Как же бывшая, Сема?» Рыжая с удивлением посмотрела на замершего мужчину. «По документам все еще жена, не забыл?» Снова переключившись на меня, рыжая махнула рукой. «Ой, там такая длинная история, Катюш. У нас был сложный период, мы разводились. Но, видимо, кто-то свыше решил, что мы созданы друг для друга, и нас не развели. Разве это не судьба?» Пришлось сощуриться, напрячь все мышцы тела, чтобы не позволить слезам позорно хлынуть из глаз. Едва ворочая языком, я промямлила. «Судьба». «Ой, там такая история романтичная. Идемте к нам, за чашкой кофе расскажу». Снова затараторила она. «Стефания!» — рыкнул на нее Семен, но я уже не слышала ни голоса девушки, ни мужчины. Развернувшись на пятках, я как можно спокойнее пошагала к выходу с кладбища. Голова кружилась так сильно, что я всерьез боялась плюхнуться в обморок. Поэтому, чеканя шаг, я медленно шла к калитке. «Катя, стой!» — Семен нагнал меня у ворот. Я замерла, но не обернулась. «Давай подвезу. Тебе на остановку, да?» «Не стоит. Хочу прогуляться». Я задыхалась, нечем было дышать. Свободная блуза вдруг стала душить. Я мечтала сорвать ее, но не могла. «Ладно», — хмыкнул он, немного помолчал, но никуда не уходил. А потом вдруг выпалил. «Да, раньше я был женат. Помнишь, когда мы с тобой одним днем в Москву ездили? Мы тогда со Стефанией забирали документы о разводе. Оказалось, там какая-то ошибка произошла, и нас не развели. Именно поэтому позже нас с тобой не поженили. Не понимаю, как так вышло. В современном мире подобное просто дикость». «Судьба», — только и смогла выдавить из себя я, опираясь для равновесия о дерево. Каждое слово давалось с таким адским трудом, будто к языку привязали гирю. «Видишь, как все удобно сложилось». Я не хотела, чтобы он видел мое лицо. Казалось, словно сейчас глаза мои сказали бы ему слишком о многом, о том, о чем уже стоит молчать. «Видимо», — холодно отчеканил тот, а после добавил: «Я за тебя рад». А после развернулся и ушел. Не помню следующие полчаса. Я просто шла, куда ведут ноги, не осознавая себя и мир вокруг. Шла, снова и снова прокручивая перед глазами образ Семена и его жены. Вдруг перед лицом возникла старая знакомая Оля. «Катя, ты какими судьбами здесь?» Девушка выглядела настороженно, уперла руки в бока и свела брови на переносице. И все же я спокойно натянула улыбку. «Ты забыла, что у меня в Мариновке вся семья похоронена?» Оля заметно расслабилась и теперь тоже улыбнулась. «О, поняла. А меня можешь поздравить?» Она многозначительно обвела рукой живот, который был абсолютно плоским. «Жду второго, представляешь? Правда, срок еще очень маленький». «Поздравляю тебя и твоего мужа», — прошептала себе под нос. «Спасибо, конечно, но между нами девочками...» Оля заговорщицки нагнулась к моему уху и шепнула. «Это не ребенок Костика. Он от другого, более достойного мужчины». Казалось, Оля просто не могла уколоть больнее, чем уже сделал Семен. Но как же я ошибалась? «А какой срок?» — невзначай уточнила я. «Полтора месяца», — махнула рукой та, а после чмокнула меня в щеку, как лучшую подругу. «Побегу я, Катюш, семья дома ждет. Хотя, кому я это говорю, тебе не понять». Полтора месяца. Именно тогда я застала Семена в постели с другой, а теперь, оказывается, у него есть еще и рыжеволосая жена. Знала ли я на самом деле Семена? Или только тот образ, что он мне показывал? Возник в голове вопрос. Не замечая дороги, я оказалась на берегу реки. Он был гораздо краше, чем год назад. Огромный пляж с рестораном, шезлонгами, батутами и развлечениями на воде. Гостиница работала и была заполнена отдыхающими. В беседках на улице сидели счастливые семьи. На поле для пляжного волейбола дети активно играли командами против друг друга. В маленькой уютной кофейне сидели загорелые девушки в пляжных накидках. На всю громкость орала веселая отпускная музыка. Присев на свободный шезлонг, я наконец-то расслабилась и отключилась.